Казалось, концентрирующуюся в воздухе влагу можно пить. Когда Эмрис ушел, я повернулся к наземной машине. Тед прав. 2/3 работы уже проделаны. Оставались лишь некоторые соединения, и если больше никакого ремонта не требуется, к нашим услугам средство передвижения гораздо более подходящее теперь, чем хоппер и флиттер. Хотя машина передвигается только по земле, она снабжена специальным полем, искажающим зрелище для постороннего наблюдателя. С включенным полем машина невидима. Она не может двигаться быстро, зато при передвижении остается незамеченной. Впрочем, на радаре слабый сигнал можно заметить. Машина служит для наземного приближения к животным на открытой местности. Если беженцы с космических кораблей наши недруги, такой транспорт им неизвестен. «Закрой капот», — сказал я Теду. «Пока дождь не кончится, мы ничего не сможем сделать. Поторопим ребят». Мы попали под дождь и вернулись на станцию насквозь мокрые. Я положил Дагни на одну из коек, и Тед быстро включил обогреватели. Затворив дверь, мы оказались укрытыми от непогоды даже лучше, чем на пещерной базе. «Что здесь случилось?» Аннет смотрела на тарелки, на стул, который никто из нас не побеспокоился поднять, на связки ленты на полу. «Персонал покидал станцию в спешке, не знаю, как давно. Давайте убедимся, что у нас нет незваных гостей». Со станером наготове я пошел в кладовую. Предупредив всех, чтобы держались снаружи, я переключил оружие на минимум. Зверек под ящиком небольшой. Проведя парализующим лучом, я начал переворачивать ящики и корзины, пока не обнаружил добычу. Зверек спал, задрав заостренное рыло. Это был инфлекс, лагерный воришка, не упускающий случая подкормиться возле людей. Впрочем, он не так безвреден, как кажется. Зверь оказался самцом, а у самцов в когтях есть желобки с раздражающим ядом. Я положил зверька на ящик и продолжил поиски. Кажется, он один. Показав ребятам его когти, я вынес зверька за дверь и положил под выступ крыши, который отчасти защитит его от ненасти. Свежий воздух и дождь быстро пробудят его. Аннет нашла коммуникатор и настроила его на волну порта. Я едва успел перехватить у нее микрофон. «Что ты?» – начала она яростно. «Мы ведь договорились. Не торопиться, пока не будем знать обстановки», – напомнил я. «У нас нет времени подсматривать и подслушивать». Она пыталась вырвать микрофон. «Необходимо доставить Дагни к врачу и побыстрее. Если сделаем вызов, за нами пришлют флиттер». «Попробуй послушать». Я подумал, что она образумится, если не поймает ни одной передачи. «Фихолм. Единственный поселок по эту сторону гор. Попробуй его». Я отдал ей микрофон и настроил шкалу. Если передача идет, мы ее услышим, даже если не располагаем направленным лучом. Слышался шум статического электричества, но никакой передачи не шло. Я переключил на прием, готовый в любой момент прервать связь. Но до нас доносился только треск разрядов. Аннет наклонилась, чтобы прочесть, какую клавишу я нажал. «Не понимаю». «Они должны передавать. В этот час не может не быть связи». «Если только некому передавать». Она яростно затрясла головой. Не столько от моих слов, сколько от собственных страхов. «Коммуникатор никогда не оставляют. Попробуй экстренный вызов». «Нет. Послушай, Аннет. Если Лугард был прав, мы можем оказаться в худшем положении, чем сейчас. Мы ведь договорились не торопиться. Здесь есть наземная машина. Ее чинили, когда персонал покинул станцию. Но как только прояснится, мы закончим ремонт. Наземные машины медлительны, но у них есть защита. Обещаю. Как только сможем, двинемся в Фихолм. Оттуда перелететь через горы пара пустяков. Скажи, разве это означает, что ничего не случилось?» Я указал на комнату. Уходя, они захватили все оружие, какое было на станции. «Хорошо. Ну, как только сможем...» «Двинемся», — пообещал я. Она отошла от коммуникатора и наклонилась, чтобы поднять стул. А потом пошла к плите и занялась продуктами. Я начал обыскивать стол в поисках хоть какого-нибудь намека на происшедшее. Ничего, кроме обычных записей. Лента на полу, которую я еще раз более тщательно просмотрел, не содержала ничего, кроме сообщений из заповедников. Полудня гроза кончилась. Как только можно стало выходить, мы с Тедом занялись машиной. Тед хорошо разбирался в двигателях и вообще оказался хорошим помощником. Но нас не готовили к технической работе, поэтому дело продвигалось не так быстро, как хотелось бы. Не успели мы закончить и захлопнуть крышку, как налетела вторая гроза. Пришлось вернуться на станцию. Ночь прошла беспокойно. Может, мы просто привыкли к тишине пещер. Мне пришло в голову вставить свежую ленту в приемник данных и включить его, обратив внимание на то, что происходит между нами и Фихолмом. Приемник защелкал, передавая кодированные данные об упавших деревьях, вышедших из берегов ручьях, животных, убегающих от ветра и дождя.